Глава 9. Броневик остановился. Ник оттолкнул девушку, потянулся к панели управления, дрожащими пальцами ткнул в кнопки. Активировал РЛС. Все-таки радиолокационная станция — чудо в реалиях Стикса. Пусть работает не везде из-за причуд этого мира, но все равно. Электромагнитное излучение волнами расходилось от антенны броневика, отражалось от препятствий и строило на мониторе виртуальное изображение окрестностей. Заросли редкие деревья. Но главное, ни единого живого объекта размером, начиная от человека. Ну и замечательно. Энергии система потребляет немного, аккумуляторов хватит. На ночь уж точно. А потом они подзарядятся от двигателя. Ага, потом. Им бы эту ночь пережить. Никто ничего не говорил. Сидели молча и без движений, в каком-то отупении. Слишком много событий, да еще не самых радужных. В салоне броневика было темно, лишь слабо мерцал монитор слежения. Пахло кровью, металлом и пластиком. Гиб достал фляжку, приложился. Передал Кириллу. Тот присосался неприлично, как насос. Рамов с раздражением отобрал у него емкость, глотнул сам. Живчик. Ну и дурацкое название. Ребята рассказывали, что в других регионах Стикса этот напиток называют иначе. «Ник, напоите и девушку», — попросил знахарь. «Как?» — буркнул тот, но послушался. Едва первые капли попали ей на губы, она, не просыпаясь, начала жадно пить. До дна. Снова впали в оцепенение. Лишь недавняя беглянка сопела. Первым не выдержал Кирилл. Начал мотать башкой, дергаться. Барабанить пальцами по прикладу автомата. Гиб явно что-то хотел сказать. Чмокал жирными губами, едва слышно бормотал. У Ника перед глазами проносились события последних дней. Ужасающе яркие, мерзкие. Заболело все тело. Легкие жгло, словно ублюдок шпрот снова натянул ему маску на лицо. Отходники у всех, словом. Если не пресечь, черт знает, чем закончится и как. Ладно бы банальной истерикой. Перестреляют еще друг друга. За что? А, просто так. Ник порылся в укладе, достал аптечку. Вот они, чудодейственные таблетки. Успокаивают, не снижая внимания и реакции, и одновременно стимулируют, очищают разум. Порос как-то по пьяному делу болтал, что они на основе вытяжек из тел иммунных. Врал, скорее всего. Любил новичкам всякую дичь толкать. Рамов раздал пилюли. «Гиб, что это было? Почему у нее горло срослось? Слышь, Кир, как ее вообще зовут? Это вы же ее поймали?» «Алиса», — глухо ответил тот. «И не мы, а те двое. Я потом на них наткнулся». «Вы целитель, капитан», — ответил Гиб. «Это ваше умение, и вы ее спасли. Поздравляю». «Зашибись», — фыркнул Ник. «Нет, здорово, конечно, но...» «Вы бы не отказались от умения глотки вскрывать, а не заживлять», — с вялой усмешкой догадался Гиб. «И желательно на приличном расстоянии. Зря. У вас дар редкой силы. Не скажу, что не встречал подобного, но... Помните флешку? Мура из команды отбитого?» «Того козла отпущения?» «Именно. Знаете, какой у него дар Стикса? Стирать флешки, накопители информации. И не все подряд, а только формата микро-SD. Потом флешка спас отбитого от матерого топтуна ценой своих ног и руки. Отбитый так расчувствовался, что подарил спасителю черную жемчужину. Здоровье подправить, дар прокачать». «И что?» «Все ожидали качественного скачка, что флешка сможет влиять на другую электронику. Выключать вражеские ПНВ, радиостанции, если повезет, автомобильные двигатели». «Не умеете вы рассказывать», — с неожиданной обидой и раздражением прервал Ник. «Сразу понятно, что жемчуг зря потратили». Гиб расстроенно засопел. Рамову нехотя пришлось попросить, чтоб продолжил. Да, надежды отбитого не оправдались. Флешкой научился стирать накопители информации чуть большего размера, и все. Никто не засмеялся, не улыбнулся. Странно. Информация на картах памяти — это электроны. Запертые, так сказать. Если бедолага умел влиять на них, что мешало воздействовать на электричество в принципе? — подал голос Кирилл. Не сравнивай, — возразил Ник. Разные мощности, потенциалы и прочее. «Знаю, я на физика учился». «А я отучился». «Гиб, чего она дрыхнет?» Ник потормошил Алису. «Это не совсем сон. Я ввел ее в транс. Она была в очень плохом психологическом состоянии. Последний шаг до полного безумия от стресса». «Здорово. А если ногами всем бежать придется?» «Выведу. Но нежелательно. Ее психика сейчас собирается по кусочкам. И то я не гарантирую, что она останется нормальной. Это Стикс. А вообще вы можете потренироваться. Просканировать ее своим даром целителя. Попробовать помочь». Ник задумался. Меньше всего сейчас хотелось напрягаться, что-то делать. Да и от сверхспособности своей не в восторге. Будь выбор, поменял бы на другую. Хотя, если и на себе можно заживлять раны с такой же скоростью, то сойдет. «Забавно. Слышь, Кир, а у тебя что за дар? Если и ты целитель, я не удивлюсь». «Не знаю. Еще не разобрался». «То есть? Я пятый или шестой день в этом вашем Стиксе». Гиб и Ник потрясенно замолчали. «И уже к Мурам попал. Однако. Ты в курсе, кто были Шпрот и Жабыч? И что теперь тебе закрыта дорога в любой приличный стаб? По крайней мере, где есть ментант». «Да плевать! Сам проживу!» — разъярился Кирилл. «Одни ублюдки кругом! Сначала меня сумасшедший крестник убить хотел, потом друг, человек, притворившийся другом, с потрохами сдал!» Ник демонстративно зевнул. Кирилл обиженно засопел. Жаловаться на судьбу в Стиксе могли лишь зеленые новички. Похоже, не врет. «Ладно, ждем утра. По одному из броневика не выходить. Я дежурю первым. Потом Кирилл и Гиб. Если кто из тварей придет, будите меня. Мелкие нам не страшны, а по-крупному врежу из пушки. Сами даже не пробуйте, ясно?» Рамов раздал всем сухие пайки из НЗ-броневика. Поколдовал с системой слежения машины. Теперь помимо данных от РЛС на монитор выводилось изображение с тепловизоров и ночных камер. На всякий случай. Ночь прошла раздражающе быстро. Никто толком не выспался. Кроме Алисы. Ник вылез из броневика. Ночь они провели действительно на болотах. Был такой кластер. Не совсем трясина, проехать можно. Броневик стоял на небольшой полянке, окруженной высоченным рогозом и камышом. Жарило солнце. От земли волнами поднималось влажное, неприятное тепло. Пахло торфом, гнилью. Мимо стрекача пролетела стрекоза, начинали заливаться лягушки. Мерзкое место. С одной стороны, ничего не видно из-за зарослей, с другой, никто не подберется бесшумно, даже элита. Рамов полез шарить в броневике. Нашел запасной комбинезон болотного же цвета. Он предназначался для грязного ремонта. Переоделся, предварительно внимательно изучив одежду. Само собой, никаких ярлыков, одежды ремонтного состава внешников на ней не было. Но мало ли. А еще внимание привлек черный пластиковый кейс. Такого не должно быть в стандартном оснащении броневика. «Слышь!» — обратился к Кириллу. «Что это? Муры не рассказывали?» «Понятия не имею». «И я не слышь, а Кирилл!» — набычился парень. «Ага». «Вас не крестили?» Живо заинтересовался Гиб. «Крестник меня убить хотел. Это не считается». «Тогда да, действительно. Если вы не против, я могу дать вам новое имя. Кир, как вам?» Рамов видел, что тот рефлекторно окрысился, принял облик человека, которого смертельно достали за последние дни, но не нашелся, что сказать. Кивнул. «Кейс действительно интересный. Характерный абрис, материалы». Аккуратно щелкнул замками, открыл. внутри лежало оружие. И подобное ему Рамов видел впервые. Ствол толстый, мощный. На последней третьей покрыт ребристым кожухом. Заканчивается тормозом-компенсатором в форме усеченного конуса. Там, где полагалось быть магазину, торчал глухой барабан без открытых комор. Перед ним на цевье рукоятка с фиксатором. Для запястья — странное решение. Приклад вполне обычный, треугольный. Ник взял оружие, ожидая ощутить тяжесть. Но нет, оно было подозрительно легким. Титан или другой сплав? Возможно. Ствольная коробка уплощенная. На ней кнопки, рычажки. Но все очень аккуратно, эргономично. Чтобы не цеплялось за одежду, ремень. Наверху и ближе к прикладу серел маленький экран под толстеньким защитным стеклом. Повертев оружие, Ник уже не мог внятно ответить, почему посчитал его странным. Ну, мало ли стволов он не видел. Все вроде бы логично, знакомо. И вместе с тем же создавалось впечатление полной чужеродности. Потом дошло. От оружия исходил едва заметный гул на грани слышимости. Отвел его чуть в сторону, и слух уже не мог поймать звук. А еще не было никаких винтов, втулок и прочего. Словно отлили единым куском. И как его разбирать для чистки, непонятно. Ладно. В кейсе были и патроны. Очень толстые, короткие. Раза в полтора толще охотничьих боеприпасов 12-го калибра. И, судя по всему, сам снаряд, назвать его пулей не поворачивался язык, занимал больше половины патрона. А на конце пластиковая прозрачная нашлепка. Ник присмотрелся. Внутри снаряда конусообразное углубление. Экспансивный? «Там вроде инструкция лежит», — подсказал гиб, тихо наблюдающий за осмотром. «Работорство знищинь града помаранч а ультрафил». Ник хмыкнул, перелистнул пару страниц. Один из языков Снолдов с восточной базы. Славянского типа. Но в мире Рамова такого не было. Наверное, можно поломать голову, вычленить смысл отдельных слов, понять контекст. Хорошо, хоть картинки есть. Значит, оружие нолдовское, высокотехнологичное. И явно не рядовое. Иначе не стали бы запихивать в отдельный кейс. Да и калибр патронов, пардон, снарядов внушает. Вот что смущало всерьез, это еще одна коробка внутри. Там были разобранные снаряды, отдельно поражающий элемент, взрывчатое вещество. И все упаковано очень аккуратно, как в аптеке. Образцы для перенапряжения? «Гиб, вы случайно не понимаете написанного?» «Увы», — знахарь полистал книжицу, вернул. «Капитан, что дальше?» Ник сделал вид, что не расслышал. Он и сам плохо представлял. «Дальше позавтракаем. Кир, найди сухое горючее, разогрей консервы, воду для кофе».